532 ночь. Когда же настала 532 ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда Булуки вышел на остров и увидел, что этот остров подобен раю, он стал ходить по нему во все стороны и увидал бывшие там диковинки и, между прочим, птицу из жемчуга и зеленого изумруда с перьями из дорогих металлов, такую, как описано. И птица прославляла Аллаха Великого и молилась о Мухаммеде, да благословит его Аллах и да приветствует». И, увидев эту огромную птицу, рассказывала царица змей, Булуке спросил ее: «Кто ты и каково твое дело?» И птица ответила: «Я из птиц райских. Знай, о брат мой, что Аллах Великий вывел Адама из рая, и он вынес оттуда 4 листа, чтобы прикрыться ими. И упали они на землю, и один из них съели черви, и сделался из него шелк. А другой съели газели, и сделался из него мускус. А третий съели пчелы, и сделался из него мед. Четвертый же упал в Индию, и возникли из него пряности. Что же до меня, то я блуждала по всей земле, пока Аллах Великий не послал мне этого места, и я осталась здесь. И каждую пятницу вечером и днем приходят сюда святые и кутбы, которые живут в этом мире, и они посещают это место и вкушают эту пищу. А она — угощение им от Аллаха Великого, которое он им выставляет каждую пятницу вечером и днем, а затем этот стол возносится в рай, и он никогда не уменьшается и не изменяется». И Булукия стал есть, а, окончив еду, он восхвалил Аллаха Великого, и вдруг приблизился к нему Аль-Хидр, мир с ним. И Булукия поднялся к нему навстречу и приветствовал его, и хотел уходить, но птица сказала ему: «О, Булукия! Сиди в присутствии Аль-Хидра, мир с ним». И Булукия сел, а Аль-Хидр сказал ему: «Расскажи мне о своем деле и поведай мне свою повесть». И Булукия рассказал ему все от начала до конца, до тех пор, пока он не пришел к нему и не достиг того места, в котором он сидит теперь перед Аль-Хидром. И затем он спросил: «О, господин, какова длина пути отсюда до Египта?» «Расстояние в 95 лет», — ответил Аль-Хидр. И, услышав эти слова, Булукия заплакал, а потом он припал к рукам Аль-Хидра и стал их целовать и воскликнул: «Спаси меня из этого изгнания, награда тебе, у Аллаха! Я приблизился к гибели, и у меня не осталось никакой хитрости. Помолись Аллаху Великому, чтобы он разрешил мне доставить тебя в Египет, прежде чем ты погибнешь», — сказал Аль-Хидр. И Булукия стал плакать и умолять Аллаха Великого, и Аллах принял его молитву и внушил Аль-Хидру, мир с ним, чтобы он доставил Булукию к его родным. И сказал тогда Аль-Хидр, мир с ним: «Подними голову, Аллах принял твою молитву и внушил мне, чтобы я доставил тебя в Египет. Уцепись за меня и схватись за меня руками и зажмурь глаза». И Булукия уцепился за Аль-Хидра, мир с ним, и схватился за него руками и зажмурил глаза, и Аль-Хидр, мир с ним, сделал один шаг и потом сказал Булукии: «Открой глаза». И Булукия открыл глаза и увидел, что он стоит у ворот своего дома. И затем он обернулся, чтобы проститься с Аль-Хидром, мир с ним, но не нашел и следа его. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенный день.